силу этого с декабря 1742 года пришлось восстановить и даже значительно расширить законы против роскоши, изданные еще при Анне I. Императорским указом была ограничена цена шелковых материй. Для 4 первых классов она не должна была превышать 4 рублей за аршин. 3 следующих класса должны были довольствоваться материями в 3 рубля за аршин. Остальным классам предписывалось носить грезеты в 2 рубля. Людям, не имевшим чина, совершенно запрещалось носить шелк и бархат. Относительно же кружев была установлена монополия только для первых 5 классов. И то кружева должны были иметь не более 4 пальцев ширины. Точно так же запрещено было носить золото и серебро в галунах на ливреях. Исключение было сделано только для военных и иностранцев. В особых случаях, как, например, на придворных торжествах, допускались материи, тканые золотом и серебром, но исключительно для первых 4 классов. Указ 16 марта 1745 года. Позволено было, однако, донашивать старые одежды из запрещенных тканей, но во избежание злоупотреблений решено было снабжать их клеймом. Кроме того, запрещено было ездить четверней. Исключение было сделано для иностранных дипломатов и землевладельцев, отправлявшихся в свои поместья. Всем без изъятия запрещено было затягивать дома и экипажи черной материей по случаю траура. Русским мануфактурам приказано было сократить производство золотых и серебряных тканей, а ввоз материи, превышавший в цене 7 рублей за аршин, был вовсе отменен. Но в данном случае Елизавета раскаялась в отданном ею приказе. Ее щегольство от того пострадало. Портнихи ее подняли плач, и вскоре мера эта была отменена. Негоцианты, ввозившие дорогие материи, получили лишь приказание сообщать об этом начальнику императорского гардероба, дабы императрица могла выбрать для себя лучшие из них. Но петербургские модницы отыгрывались на блондах и на других дорогих и изящных отделках. Поэтому в 1761 году наложен был запрет и на блонды иностранного происхождения. Прямым последствием этого похода на роскошь явилось значительное развитие контрабанды. Это отозвалось на промышленности и торговле. Но они страдали главным образом от двух причин совершенно другого порядка. Одной социальной, другой политической. Социальная причина, существующая и поныне, заключалась в недостатке рабочих рук. История разработки соляных копий представляется тому любопытным примером. В 1745 году правительство предложило Строгановым безграничный кредит на добывание и поставку необходимого для потребления количества соли. Те ответили: «Нам денег не нужно. Дайте нам рабочие руки и пути сообщения». Правительство настаивало на кредите. Могущественные промышленники отвечали упорным отказом. Ни за какие деньги они не соглашались принять на себя эту поставку. Пришлось прибегнуть к мерам, бывшим в употреблении в старом московском государстве. И генерал Юшков взялся за дело ману милитари. Но результаты оказались не особенно блестящими. И в 1746 году указом повелено было заставить Строгановых и их соперника Демидова снабжать солью петербургские и московские склады. Этот недостаток рабочих рук состоял в связи с явлением, на котором мне придется остановиться, с массовым переселением крестьян, спасавшихся от притеснений и унижений крепостного права. Политическая причина крылась в чрезвычайном развитии монополий и привилегий, история которых, уже затронутая мною, почти сливается с историей Петра Шувалова. В 1742 году у барона Шенберга были отняты большие заводы, представленные ему привилегии при Петре I, так как, управляя ими, он совершал всевозможные злоупотребления. Но их отдали Шувалову, слывшему за человека, способного произвести их еще больше. В 1748 году всемогущий родственник временщика оттягал для себя, для своей жены и для своих наследников эксплуатацию соляных копий в Архангельске и Коле. В 1750 году Беломорская коммерческая компания была освобождена от уплаты каких бы то ни было налогов, а компания эта имела во главе Петра Шувалова. В том же году он всецело захватил в свои руки торговлю зерном, треской и кожей. При ближайшем рассмотрении оказывается, что большинство мер, относившихся к торговле и промышленности в царствовании Елизаветы, диктовались соображениями не столь общественного, сколь частного характера и стояли в связи с частными интересами. А интересы эти обыкновенно являлись интересами Петра Шувалова. Так, убедившись в превосходстве частной промышленности над казенной в деле производства меди, правительство решило в 1743 году более не открывать в Оренбургской губернии заводов этой категории. Год и несколько месяцев спустя наступил полный поворот. Приказано было увеличить число казенных заводов. Почему же? Потому что под председательством Шувалова была образована комиссия для переплавки медных монет. Эта операция обещала доставить крупные барыши председателю. И для осуществления их он предпочитал иметь дело с казной, а не с частными лицами. Мне пришлось, однако, отметить и услуги, оказанные обществу этим универсальным дельцом, захватившим в свои руки частную и общественную собственность во всех ее видах. Чрезвычайно ценной мерой было упразднение внутренних таможен и застав. До этого преобразования крестьянин, доставивший в Москву ввоз дров, считал себя счастливым, если привозил домой половину продажной цены – 15-20 копеек, за вычетом всех подорожных поборов. За наем экипажа, за переезд через мост, за постой и тому подобное. Нередко при приезде в город с пустыми руками ему приходилось оставлять у заставы свою шапку, рукавицы или пояс и впоследствии их выкупать. Некоторые из этих налогов равнялись лишь полушке, но ввиду того, что разменные монеты были редки, сборщик брал обыкновенно целое за дробь. Доходы с этих пошлин не достигали и миллиона рублей, равняясь 903 537 рублям в 1753 году, когда была произведена реформа. После того, как увеличили на 10% ввозные и вывозные пошлины для внешней торговли, потеря эта была возмещена указом 18 декабря 1753 года, было упразднено 17 внутренних мелочных сборов, что принесло большое облегчение экономической жизни страны и сослужило огромную службу делу национального объединения. Однако внутренняя торговля шла довольно вяло. Меры, принятые для возбуждения ее деятельности, не были особенно удачны, как, например, запрещение в 1755 году вывоза льна, спирта, меди и сала. Государство продолжало считать своим правом и обязанностью направлять ее в ту или иную сторону. Хлебная торговля точно так же подвергалась довольно часто действию временных запретов, или ограничений, обусловленных плохим урожаем или какой-нибудь смелой спекуляцией.